а благородную с голубой кровью, причем увести из-под носа этого бородача. Спрямляя путь, Ярослав перескочил ленточный луг, пробрался сквозь залитые водой кусты и, обойдя порог, оказался у нижнего бьефа. Бородач появился на берегу спустя четверть часа и тут понял, что протоку вплавь не одолеть, даже если ты и супермен. Над белопенным потоком висела водяная пыль и перекрещенные радуги. Ему бы вернуться назад. Однако парень отступать не умел и упрямо стремился вперед, не подозревая, что эта теснина тянется на несколько километров, чуть ли не до летнего озера. Ярослав увлек его подальше, затем повесил на приметное деревце радиомаяк и побежал назад. Растревоженная появлением лисички память обострила прошлые печальные чувства, всколыхнула заведомую неприязнь ко всяким случайно забредающим и заплывающим в заповедник зверям, будь они хоть рысями, лисами или моржами. Огромный валун, у которого грелась пловчиха, был на месте, а она исчезла. Ярослав обошел камень вокруг и остановился с полным ощущением неестественности происходящего, будто видение сморгнул. «Где мой охотник?» — вдруг послышался за спиной спокойный голос. «Ты сбил его со следа?» Ярослав медленно обернулся, чтобы не спугнуть эту слуховую галлюцинацию. Перед ним была совершенно другая девушка. Не та мокрая, посиневшая, искукоженная лиса, переплывшая протоку, высохла, согрелась на солнце и преобразилась. Чуть удлиненное лицо, высокий взлет тонких бровей, легкая улыбка у губ и каштановые с золотистым отливом волосы, оттягивающие чуть на бок маленькую головку. Точно такая, как на иконах «Утоли моя печали» или на «Черной лестнице». Только вместо белых одежд позаимствованный у Ярослава грубый толстый свитер из крестьянской шерсти и здоровые сильные ноги. Ярослав стоял, прислонившись к камню, смотрел и молчал. Между тем призрак не исчезал, напротив, оживал и узнавался еще больше. — Почему ты молчишь? — спросила требовательно. — Что это с тобой? — Ничего, — проговорил он оловянными губами. — В таком случае отвечай. Где охотник? — Идет вдоль протоки к озеру. Ярослав отвернулся. — Этого не может быть. «Чего не может быть?» «Ничего не может быть!» Он схватил рюкзак, затянул горловину. «Вы тут развлекайтесь, а мне пора. Радиомаяк висит в 2 километрах за порогом. Найдете». Девушка соскользнула с камня и встала у него на пути. «Я тебя не отпускаю. Останешься со мной». «И почему стал звать на «вы»?» «Помнится, когда ты уходил, мы были ближе». «Не могу, мне пора». Ярослав снова отвернулся, чтобы не смотреть в ее лицо. «Я должен уйти». Она фамильярно взяла его за небритый подбородок пальчиками, приподняла голову, сказала властно и резко: «Посмотри мне в глаза». «Почему уходишь?» «Я не отпускаю тебя». Высыхающие ее волосы становились легкими и волнистыми, точно такими же, как тогда на лестнице любви. «Мне нужно идти», — проговорил он, опасаясь встретиться с ней взглядом. «Ты правда волк-одиночка?» «Мне хорошо. Люблю одиночество». «Где твое логовище? В скиту?» «Да, это далеко отсюда». Он обошел лису, и направился в гору.